Вы слухаете «Радио Свобода» в Братской студии Алина Радкевич. Белорусские войсковые эксперты с недовером ставятся до поведомления, что во Украине воюет российская регулярная армия. У Минским палаце мастерству организованная вечерина памяти поэта Геннадия Буравкина. На белорусско-польской мяжи у тех, кто пересекает пехотою, начали потребовать декларации на товар. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Украинские узброенные силы переориентуют свои намагания на оборону за российского уварвания. Про это кажут у Ради национальной безопасности и у Министерства обороны Украины. Министр обороны Валерий Гелетей отзначил, что антитеррористичная операция скончилась, и теперь это великая война супроть российских оккупантов. Паводле даденых выведки НАТО, во Украине на баку сепаратистов воюе до 2000 российских войскоўцаў. Российские официальные крыніцы гэта адмаўляюць. Украинские официальные медии кажуць про 25-30 тысяч российских солдат. Гэты звестки критично оценивая белорусский войсковый оглядальник Александр Алесин. Паводле его, российские доброохотники сапраўды проникаюць во Украину, але невялікімі группами, и дзейнічаюць после того, як назбирают силу. Что до апошніх паразаў украінскіх вайскоўцаў, эксперт тлумачыць іх тактычнымі памылкамі. Сепаратысты перайшлі да тактыкі ўцягвання украінскіх войскаў у гарады і акружэння іх там, як адбылося ў Ілавайску. Со спутника номер автомобилей и звездочки на погонах различают. Поэтому если бы были крупные колонны, это бы стало аргументом для осуждения России в Организации Объединенных Наций. Просто люди мыслят старыми категориями. Им хочется, чтобы были колонны. И украинцы оправдывают, что они проспали смену тактики, проспали развитие событий по новому сценарию тем, что вот были колонны. Проникновение происходило мелкими группами. Эта тактика называется мятежная война. Думаю, по тем же событиям, что Россия, НАТО не будет передавать наиболее совершенную технику, высокоточное оружие последних образцов. Это будет техника из арсеналов стран, бывших участников Варшавского договора. Мы говорим про венгерские танки, которые прибывают в Украину, про польские самоходки. Думаю, что если они подскребут там еще в ряде стран, бывших членов Варшавского договора, то там найдутся запасы Т-72, Д-30 и так далее. Серьезную технику передавать они не будут, современную. Во-первых, из-за опасения, что попадет в руки россиян, и, во-вторых, из-за того, что Россия в информационной войне воспользуется этим аргументом. Думаю, что там, как сказал этот Захарченко, действительно, может быть, десятки тысяч российских, скажем так, добровольцев, но они не представляют какую-нибудь воинскую часть и так далее. Они просто туда проникли, там сгруппировались и вот под видом частей ДНР наступают. Если бы это были части, то значит, это все усиление артиллерии, это авиация. Думаю, что если бы российская армия присутствовала, Киев был бы уже взят. Тут Путин Борозу, так сказать, не ввел в заблуждение, потому что против российских войск современных украинской армии полный ноль, даже против белорусских. Так наркой белорусский войсковый оглядальник Александр Алесин. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фох Расмусен заявил про намер Паўночна-Атлантычнага звязу створить в Восточной Европе новые силы хуткого реагирования. Сегодня Россия заявила, что у отказ удокладнить свою военную доктрину. Таким чином, видовочным становится обновление супрацьстояния НАТО и России. Про это мы и гутарим с моим коллегом Вячеславом Ракицким. Вячеслав, чем выкликано такое решение НАТО и ці вядома, як гэтыя силы будут формоваться и где их разместить? Такое решение НАТО, Алена, связанное с той ситуацией, якая возникла в Сходней Европе после аннексии России украинской полувыспы Крым и узброенным конфликтом у Паўднёва-Усходнем регионе Украины. Андерс Фох Расмусен заявил, что эти новые меры принимаются, тут я процитую, не тому, что НАТО хочет на кого-то напасть, а тому, что погрозы становятся еще больше прикметными. И мы, это значит НАТО, сделаем все необходимое для обороны наших союзников. А сегодня, напередодні визиту президента Злучених Штатов Барака Обамы у Таллин, где он встретится с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, эстонский президент Томас Хендрик Ильвес заявил, что ягоная країна хочет створить сталые базы НАТО на своей территории, которые оборонили бы ее от могчимых погроз с боку России. Ильвес сказал, что у НАТО не повинно быть двух типов країн со сталыми базами НАТО и без их. паводле ягоных слоў, гэта было б неправільным сігналам патэнцыйнаму агрэсару, гэта значыць Расіі. Як хутка гэтыя сілы хуткага рэагавання будуць так мы рэагаваць? Ці вядома, як яны будуць фармавацца, дзе іх разместяць? Ну, паводле слоў Андерса Фох Расмусона, гэтыя сілы могуць быць задзейнічаны цягам 2 суток. Генеральны сакратар сказаў, што на тэрыторыі краіны ўсходняй Еўропы будуць папярэдне ўстаноўленыя вайсковае абсталяванне і тэхніка, і гэта дазволіць хуткую адпраўку войскаў у рэгіён у выпадку неабходнасці. Гэта мае зрабіць прысутнасць альянсу на ўсходзе Еўропы больш прыкметнай, і НАТО зможа хутчэй і лягчэй рэагаваць на любыя пагрозы бяспекі. Расмусен адзначыў, што сілы хуткага рэагавання могуць складацца з некалькіх тысяч чалавек, якія будуць сфармаваныя з вайскоўцаў краінаў сяброў НАТО на ратацыйнай аснове. У новыя падраздзяленні ўвойдуць вайскова-паветраныя, сухапутныя і вайскова-морскія сілы. Расмусен падкрэсліў, што блок будзе прысутнічаць на ўсходзе Еўропы гэтак доўга, колькі спатрэбіцца. Разам з тым, ён адзначыў, што НАТО не будзе разрываць акт аб супрацоўніцтве з Расіяй 1997 году, і менавіта вось гэтымі днямі, 4-5 верасня, у Валіі адбудзецца саміт НАТО, на якім, як чакаецца, асноўнай тэмай будзе пытанне, звязанае з дзеяннямі Расіі на ўсходзе Украіны і зацверджанне вось гэтых планаў аб сілах хуткага рэагавання. Ну, як я ўжо згадала, Расія адрэагавала імгненна і адрэагавала заявай, што яна ўдакладніць сваю ваенную дактрыну. Якія аргументы Москвы, а галоўна, чым яна пагражае НАТО? Намеснік сакратара Рады бяспекі Расійскай Федэрацыі Міхаіл Папов заявіў, што ўдакладненне ваеннай дактрыны будзе зроблена ў звязку з 3 пазіцыямі. Гэта пашырэннем НАТО, праблемай супрацьракетнай абароны і сітуацыі ва Ўкраіне вакол яе. Паводле ягоных словаў, пытанне пра набліжэнне вайсковай інфраструктуры краінаў сяброў НАТО да расійскіх межаў, у тым ліку і шляхам пашырэння блоку, застаецца адной з знешніх ваенных небяспекаў для Расіі. Акрамя таго, Папоў лічыць, больш відавочным становіцца імкненне ЗША і дзяржаў сяброў НАТО нарасціць свой стратэгічна наступальны патэнцыял. Я дзякую В'ячаславу Ракіцкаму. Разам з ім мы гутарылі пра нарошчванне мускулаў НАТО і Расіі, ось лякім утку пакуль што на словах. Чаго краіны Балтыі чакаюць ад візыту прэзідэнта ЗША? Чаму Літва найбольш жорстка выступае за супрацьдзеянне расійскаму выкліку? І як у Вільні ацэньваюць пасярэдніцкія высілкі афіцыйнага Менску ў канфлікце ва Ўкраіне? З такімі пытаннямі Юры Дракахрос звярнуўся да літоўскага палітоляга, прафесара факультэта палітычных навук і дыпламатыі Універсітэту Вітаўтаса Вялікага Лаўраса Бялініса. Бліц-аналіз свабоды. 2 верасня ў Эстонію прылятае прэзідэнт ЗША Барак Абама. Там ён сустрэнецца з лідарамі 3 балтыйскіх краінаў. Чаго ў краінах Балтыі чакаюць ад гэтай сустрэчы? Як яна можа паўплываць на бяспеку Літвы, Латвіі і Эстоніі? Во всех 3 странах палітыкі ждуць, чтобы Америка, Европа все-таки в конце концов договорились о едином каком-то конкретном плане действий против терроризма, против агрессивных действий России. И таким образом закончилось бы это, ну, скажем так, неразбериха или до конца несказанная воля Соединенных Штатов. Чым тлумачыцца тое, што Літва займае хіба не самую жорсткую пазіцыю ў стаўленні да канфлікту ва Ўкраіне? Вільні выступае за ваенную падтрымку Ўкраіны. Літва ўстрымалася пры галасаванні за італьянскую кандыдатуру на пасаду кіраўніка еўрапейскай дыпламатыі. Балтыйскія страны, Польша, они достаточно ясно видят угрозу и свои интересы в данном случае они акцентируют очень ясно, ибо они являются ближайшими соседями. Если иметь в виду Словакию, Венгрию в первую очередь, то мы понимаем также, что эти 2 страны 100% зависимы по энергоносителям от России, и для них необходима более мягкая позиция по отношению к России. Это тоже понятно, хотя видно уже сейчас, что оппозиция Венгрии, насколько помню, уже начинает громко говорить о том, что Венгрия слишком потакает российской позиции. Ну, а если говорить о, скажем, более дальних странах, то мы должны опять же понять, что чем дальше от России страны, тем меньше интересов или тем меньше исторического опыта коварства империи у них существует. И потому они не так резко реагируют на то, что делает Россия. Як у Литве оценивают роль у Беларуси у перамоўным ці квазіперамоўным процессе, які зараз отбывается у Менску? Я маю на увазе и сустрэчы контактной группы по Украине, и саммит Мытный союз Украина-Евразвяз. Позиция Минска оценивается достаточно положительно, ибо переговоры не должны быть. Они должны происходить между всеми воюющими сторонами, ибо это позволяет как-то все-таки найти общий выход, независимо от того, в каком месте эти переговоры ведутся. Тем более, что Минск является, скорее всего, подходящим местом и территориально, географически. Скорее всего, для, скажем, российских или донецких сепаратистов это более приемлемо, а может быть, единственное место, где они могут приехать. Так что Минск становится, желая того или не желая того, становится тем местом, где надеемся о каких-то мирных результатах. На этом тыдне пройдзе саммит НАТО. Якой будзе пазіцыя Вільні на гэтым саміце? Литва, насколько мне ясно, Литва все-таки будет отстаивать ту позицию, которая требует очень ясного и четкого обозначения террористов, ясного обозначения позиции и действий России, а также реакции Европы, которая все-таки пока что, скажем так, слишком мягкая, хотя соседние с Россией страны требуют действовать более жестко. Бліц-аналіз свабоды. Юрый Дракахруст гутарыў з літоўскім палітолагам Лаўрасам Бялінісам. Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Аршанскі райвыканкам забараніў святкаванне 500-годдзя Аршанскай бітвы. Замест гэтага будуць выставы, паштоўкі, экскурсіі. У Менскім палацы мастацтваў арганізаваная вечарына памяці паэта Геннадзя Бураўкіна. Беларускія вайсковыя эксперты з недаверам ставяцца да паведамлення, што ва ўкраіне ваюе расійская рэгулярная армія. Украінцы, якія ўцяклі з зоны баявых дзеянняў у Беларусь, скардзяцца на бюракратычныя цяжкасці пры афармленні ў Беларусі дазволу на пражыванне. У магілёўскіх кнігарнях з'явіліся ў продажы кнігі антыукраінскай накіраванасці. У Магілёў саюз друку заяўляюць, што аўтар выказвае ўласны погляд на падзеі. На беларуска-польскай мяжы ў тых, хто перасякае яе пехатою, пачалі патрабаваць дэкларацыі на тавар. Як вы лічыце, чаму расійскае грамадства фактычна не пратэстуе супраць ваенных дзеянняў Расіі на паўднёвым усходзе Украіны? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля. Расійцы добровольцы пошли, там русских войск нету. Сейчас на Россию можно взвалить все, что угодно. Сегодня утром передали, что уже Россия скоро начнет атомную войну. Путин сказал, что вмешиваться мы не будем. Вмешиваться в их дела Украины со своими войсками он не будет. Это добровольцы с России, добровольцы. Молчат. Тут 2-3 протестуют, а остальные... А люди заняты своими проблемами. Против чего протестовать, если это не война? То, что сейчас происходит, это не война еще. Какой-то конфликт, нерешенный вопрос, вообще не война. Прежде всего, видимо, потому что затронута здесь русскоязычная большая часть населения. Поэтому россияне поддерживают. Чего они не возмущаются? Это их встраивает? Ну, я думаю, что они не верят, что россияне там воюют. Я вот сколько смотрю телевизор, Россия протестует, по-моему, тоже против войны. Ну, я бы не сказала, что Россия против Украины имеет что-то. Знаете, как люди? Люди там запуганные. Каждый боится за свою жизнь, за жизнь своих детей. Поэтому они не стараются в политику вникать поглубже. Беларусы не молчали. Наш Лукашенко, он всегда против этого был. Он и сейчас, вот видите, какой посредником является между Россией и Украиной. Так что, мне кажется, мы бы не молчали. Я без понятия новости не смотрю. Беларусь и общественность почему-то тоже не протестует. Хотя я против войны на Украине. Это же тоже наш братский народ. Всем все равно, наверное. Или они, может, доверяют своему президенту очень сильно. Считают, видимо, что Путин прав еще слишком рано, чтобы они протестовали. Когда становится жить плохо, тогда люди начинают понимать, а так им все равно. Я считаю так, что россияне не думают, что они замешаны в этом, поэтому и не протестуют. Это ведь западные политики так говорят, что россияне воюют с украинцами. Люди гибнут, это плохо, это очень плохо. Кто-то в этом однозначно замешан. А пытание на улицах Гомеля. Днями Александр Лукашенко подписаў указ аб знаходжанні грамадзянаў Украіны ў Рэспубліцы Беларусь, згодна з якім заўважна спрашчаецца працэдура легалізацыі ўцекачоў з суседняй дзяржавы. З адным з такіх бежанцаў сустрэўся Ігар Карней. 22-гадовы Андрэй Гініх прыехаў з жонкай і двума малымі дзецьмі са Славянску. Расказвае, што калі з'язджаў, горад быў на 40% у руінах. Жыць у такіх умовах немагчыма фізічна. Спачатку сям'я прыняла запрашэнне пажыць у неабыякавых людзей пад Лунінцам, а потым праз інтэрнэт пачалі самастойна шукаць працоўныя вакансіі. Людзі через соцсеці звязваліся з намі. З маёй жонкай звязаўся адзін чалавек, ён быў з Беларусі. Прадлажыў такі варыянт, што проста на время пераехаць к нему, каб можна было найти работу, найти жилье. Я рассказал о том, что тут есть президентские домики, о том, что есть совхозы, которые могут предоставить жилье и работу на самом деле. После небольшого такого совещания было принято решение поехать в Беларусь. Некоторое время пожил у товарища у этого. Приехала жена туда, тогда уже с женой мы начали искать совхозы, куда можно поехать. Искали через интернет, начали прозванивать и потом нашли и начали жить. Перемовы с керавництвом господарки Лясное у Капыльскім районе прайшлі плённа, і на ўборачны сезон Андрэй быў уладкаваны аператарам зернясушыльнага комплексу. Сям'і выдзелілі асобны домік у аграгарадку, але праз нейкі час намякнулі, што такія ўмовы толькі часовыя, і працягваць працоўны кантракт ніхто не збіраецца. Паўтара месяца мы работалі, все нормально, все хорошо, і потом сезон кончился, мне дали другую работу, пошел в бригаду строителей. Так как сейчас там все пока спокойно, жена решила поехать туда, было сказано, что надо будет съехать туда. Просто совхоз не дает домик одному человеку, мне предоставляют квартиру. Андрей кажа, што разглядаць іншыя варыянты працаўладкавання не дазваляе сумленне. Толькі нядаўна атрымаў першы заробак. Да таго ж быў звязаны з гаспадаркай кантрактнымі абавязаннямі. Але пасля таго, як кіраўніцтва не выявіла інтарэсу ў захаванні замежнага спецыяліста, зноў давядзецца заняцца пошукамі. То есть, если работа, то ты работаешь, но и опять же, я получил буквально свой первый зарплату. Статус беженца здесь, пока мы были в Брестской области, выходили в миграционную службу и к юристам, нам сказали, что беженца вы здесь не оформите. То ли вам просто его не дадут, то ли не дадут по каким-то причинам, у вас недостаточно поводов оформлять это. Зоны боевых действий это недостаточно. Скорее всего, просто что не междугосударственная война. То есть это волнение внутри страны. Чисто юридически, то есть на государственном уровне, то есть, ну, насколько я понимаю, это считается просто как волнение внутри страны. Тем часом все новые утекачи намагаются штурмовать мяжу с Беларусью, нават не ведаючи, что их тут чакае. Як кажа Андрэй, галоўная задача для бальшыні проста ўратавацца. Астатнія праблемы будуць вырашацца па меры паступлення. Через, наверное, месяца полтора, как я уже был на территории Беларуси, были уже переполненные пункты в России, и люди уже начали ехать в Беларусь. Начали как-то перебираться, туда обираться и ехали. То есть я знаю, что очень много людей сейчас именно из Украины едет на территорию Беларуси. Совхозы идут работать, то есть из-под Донецка, там, где сейчас находятся именно очень горячие точки, там, где обстреливают, расстреливаюць, убіваюць людзей. Людзі проста бегуць. Цікаўлюся агульным настроем уцекачоў. Усё ж людзі едуць часова перачакаць у ціхім месцы, ці нехта хацеў бы абраць Беларусь месцам сталай дыслакацыі. Андрэй кажа, што шмат каму вяртацца проста няма куды. Здесь невозможно как бы знать наперед, кто здесь как бы найдет, да, себя. Я думаю, здесь они останутся. А смысл, например, ехать? Я знаю просто очень много людей, которые даже из Славянска, у которых нету дома. Там даже фундамента нет. Строить никто не будет. Это даже когда украинские военные взяли под контроль Славянск, сначала они сказали, что вот мы будем восстанавливать все, а потом приходит женщина и говорит, что у меня нету стены. Они говорят, а ты кто? Мы там будем восстанавливать школы, какие-то госучреждения, то есть, а на людей, по сути, все равно. Как бы, лично мое желание, хотел бы остаться на территории Беларуси, почти 23 года прожив на территории Украины, в родном городе, мне украинская власть за все годы жизни и за все время независимости мне ничего не дала страна. Она меня только забирала. Я не вижу смысла возвращаться. Андрей кажа, что принамсі ближайшим часом не збирается вертаться на родзіму яшчэ и тому, что не хочет трапить под примусовую мобілізацыю. Прычым не важна, у якое войска, ці то ў нацыянальную гвардыю, ці то апалчэнне так званай Данецкай народнай рэспублікі. Найперш таму, што не хоча нікога забіваць. А ў сітуацыі пашырэння збройнага супрацьстаяння іншага варыянту не прадбачыцца. Жывая свабода з Аленай Раткевіч. У гэтай хвіліны ў актавай залі палацу мастацтва ў Менску адбываецца вечарына памяці паэта Геннадзя Бураўкіна. У вечарыне бяруць удзел яго сябры і калегі. На сайце «Свабоды» вядзецца жывая відэатрансляцыя. А непасрэдна ў палацы знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык, якую я папрашу распавесці дэталі імпрэзы. Галіна, добры вечар. Добрый вечер, Алена. Витаю всех слухачов «Радио Свобода». Сапраўды, в этой хвилине протягивается вечерина памяти Геннадия Буралкина. Она присвечена дню нараджения поэта. И тут сапраўды собралось вельми шмат людей из его, пералику его на сябру, знаёмых, поплечников, однодумцев. Сапраўды вельми шмат людей вядомых и невядомых людей, которые просто любили и любят поэзию Геннадия Николаевича. Многие атрымаюць кветкі. Для слухачоў «Радыё Свабоды», якія не мелі магчымасці, не маюць магчымасці глядзець жывую відэатрансляцыю з вечарыны праз наўпросты эфір, праз інтэрнэт, я колькі слоў скажу, як это ўсё выглядае, як аздоблена зала. На сцэне знаходзяцца партрэты Геннадзя Буралкіна, выкананыя мастакамі. Яшчэ пакуль пачалася вечарына, на сцены, на сцену трансляваліся слайды, дзе Геннадзь Николаевіч быў у атачэнні вельмі вядомых людзей, і Івонкі Сурвілы, і вядомых беларускіх паэтаў, мастакоў, творцаў. Акрамя таго, гучалі песні на словы Геннадзя Буралкіна, гэта стварала такую вельмі шчымлівую атмасферу. Таму вечарыну распачаў паэт Леонід Дранько-Майсюк, які зачытаў урывак з верша Геннадзя Николаевича, які можна так назваць ягоным такім жыццёвым і паэтычным дэвізам. Сэнс такі, што нават па смерці зробленая паэтам не памрэ. Ргор Сітніч, які таксама вядзе вечарыну, як сябра Саюза мастакоў, кажа, што вельмі рады, што гэта вечарына поўная праходзіць у палацы мастацтва, бо Геннадзь Николаевіч часта тут бываў, часта быў госцем, і ўвогуле ён назваў яго чалавекам вельмі любімым у мастацкім і творчым асяродку. Затым слова бралі ягоны блізкі сябар Анатоль Верцінскі, які прачытаў таксама верш Геннадзя Буралкіна. Таксама песні на словы паэта праспяваў зусім малады Адас Матафону, зусім юны бард. Таксама выступіла Зінаіда Бандарэнка, якая чытала верш. Увогуле вельмі шмат гучыць паэзіі Геннадзя Николаевича. Паэт Владимир Некляеў сказаў так, якбы падсумаваўшы, што Геннадзь Николаевич быў і высокім кіраўніком тут на дзяржаўнай пасадзе, быў амбасадарам, але ягонае галоўнае прызначэнне паэзія. Ён прыйшоў на зямлю паэтам і пайшоў з яе. Ну і такім чынам вечарына яшчэ працягваецца. Я дзякую Галіне Абакунчык. Вы можаце глядзець працяг гэтай вечарыны на нашым сайце, нагадаю яшчэ раз, свабода.орг. Ну і Геннадзь Буралкін застаецца натхняльнікам сучасных беларускіх музыкаў. Спявак Дзмітр Вайцюшкевіч да дня нараджэння паэта прэзентаваў кліп на песню «Дачакайся, матуля», аўтар слоў якой Геннадзь Буралкін. І зараз вашай увазе гэтая песня. Счастье отулить, ти затихну в журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як заклятие, перед Богом вину, что тебе, моя мать, я покину одну. Ты мне родная самая, по душе покрыли. Живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Сярод тлуму людскога і ў прыцішаным сне цісне сэрца трывога, як ты там без мяне. Пасля ростані горкай, перажыўшы зіму, на бацькоўскім падворку я цябе абдыму. родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Покусает, зломяни не крани. Про тобой повинюся, як николи раней. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Дмитрий Войцюшкевич, песня «Дышакайся, матуля», автор слову Геннадий Буравкин. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Аршанский райвыканкам забаранил святкование 500-годия Аршанской битвы. Заместо этого будут выставы, паштуки, экскурсии. У Минским палаце мастерства организованная вечерина памяти поэта Геннадия Буравкина. Белорусские войсковые эксперты с недовером ставятся до поведомления, что в Украине воюет российская регулярная армия. Украинцы, которые утекли из зоны боевых действий у Беларусь, скардятся на бюрократичные тяжкости при оформлении в Беларуси дозволу на проживание. У могилевских книгарнях появились у продажи книги антиукраинской накированности. У Могилев Союздруку заявляют, что автор выказывает уластный погляд на подеи. На белорусско-польской мяжи у тех, кто пересекает ее пехотою, начали потребовать декларации на товар. Украинские вооруженные силы переориентуют свои намагания на оборону за российского ворвания. Про это кажут у Ради национальной безопасности и у Министерства обороны Украины. Министр обороны Валерий Гельтей отзначил, что антитеррористичная операция скончилась, и теперь это великая война супроть российских оккупантов. Между тем, все больше критики гучит на адрес керавництва силовиков Украины. У приватности им ставят у вину игнорование просьбы об допомозе оточенным подразделением в городе Иловайск. Мы попросили прокомментовать эти закиды украинского войскового эксперта, генерал-полковника Анатолия Лопату. Анатолий Васильевич, на ваш погляд, те справедливая критика на адрес керавництва силовиков Украины? Ну, треба, мабуть, розуміти, що Міністерство оборони підпорядковано Верховному Головнокомандуючому Збройних Сил України. Те, що відбувається на сьогоднішній день на східному кордоні, говорить про те, що держава в цілому не справилася з цим завданням і не була готовою до відбиття відкритої агресії з боку Російської Федерації. Я більше всього нарікаю не стільки на Міністерство оборони України, скільки на керівництво держави в цілому, на Верховну Раду України, президента України, Раду безпеки, тому що з самого початку анексії Криму держава не прийняла відповідного захисту своєї недоторканності. Тобто ми не прийняли систему мір, які б дозволили привести державу до відбиття цієї агресії. У нас не відтворюються планово резерви першого та другого порядку. Не робиться нічого для того, щоб держава перейшла економічно навіть на рейки війни. І відбиття планової і добре спланованої цієї агресії. Фактично заручниками опинилися Міністерство оборони і його чільники. Так міняти керівників міністерства, як це робилося за останні півроку, ну, недопустимо. Тому що Збройні Сили повинні мати найбільш стабільних керівників, і ці керівники повинні опанувати ситуацію. На сьогоднішній день не можна відмежовувати, наприклад, рішення або не допускати рішення стосовно заміни керівництва. Це завжди відбувається і відбувається історично і в ході бойових дій і таке інше. Ми повинні мати відповідний резерв, але ж кадровий резерв, але ж до цього треба бути готовим. Офіційний Київ заявляє, що в Україну уварвалися підрозділення російських регулярних військ. У приватності прес-секретар Ради національної безпеки України Андрій Лисенко заявляє, що на території держави знаходиться до 15 тисяч російських військовців. Що цьому може супротивпоставити українська армія? Ми готові були б відбити агресію навіть 150-тисячного угрупування. Те, що ми маємо там 15-20 тисяч, для України не являються загрозою. Але ж для того, щоб цієї загрози не було, треба ж створити відповідні умови для діяльності Збройних Сил. Ну, якщо Україна не веде війни, якщо Україна відбиває агресію якимись силами АТО, якщо керують цим процесом не військові, а міліціонери і Служба безпеки, якщо начальник Генерального штабу перебуває на посаді якогось заступника керівника АТО, скажіть мені, де ж тут порядок? Де ж тут здоровий глузд? Де тут президент і Верховний Головнокомандувач? Ось у чому справа. Напередодні на зустрічі президента України Петра Порошенка з лідерами парламентських фракцій було вирішено не уводити в Україні, не обвіщати воєнного становища. Як ви прокоментуєте таке рішення? Бо поводле київських уладов Росія зараз веде супроти України війну. А ви мені скажіть, що дає для держави не запровадження воєнного стану? Це значить, що країна живе у мирному стані, що Україна не веде ніяких бойових дій, що ми не бачимо свого супротивника, а спільнота світова, від якої ми хотіли б отримати якусь допомогу, дивується. Тому що ми самі не визначилися, що у нас відбувається в державі. Тобто, на вашу думку, варто обвіщати воєнне становище, так? Давно. Це треба було б запровадити з перших днів появи зелених оцих чоловічків у Криму. Так міркує український військовий експерт, генерал-полковник Анатоль Лопата. Живая свобода с Галиной Радкевич. А сегодня в нашей программе премьера новой передачи по-белоруску с Винцуком Вячорком. Темы первого выпуска автор выбрал питание, как правильно писать назву Могилевского клуба. Вітаю, шановных слухачов. Сегодня отказываю на просьбу футбольного заузятора. Как правильно мусить писаться назва Могилевского футбольного клуба «Дняпро»? Програма «Тутейший футбол», якую випускає Тутбай ТВ, пише по-білоруську «Дніпр». Але ж гэта помилка? Ні? Єдронім має білоруську назву «Дніпро». Адтуль і пайшла назва футбольного клубу. Але глядіте, що мені відказали у Тутбай. Ми уточняли, «Дніпро» – это літературне слово, в случае з названням команди допускається «Дніпр». Есть такое правило, по которому название команды, предприятия и прочее можно читать так, как есть. Можно переводить, а можно нет. Скажите, коли ласка, чия правда? Я праверыў. Сапраўды, у беларускамоўных выданнях ды інтэрнэт-рэсурсах назву гэтага футбольнага клубу пішуць розна. Але, прыкладам, газета «Звязда» з яе дзяржаўным статусам у штодзённых футбольных навінах і табліцах паслядоўна ўжывае форму «Дняпро» Магілёў. Незалежныя беларускамоўныя медыя абодвух правапісаў таксама часцей пішуць «Дняпро». Фармальна фірма ці арганізацыя можа назвацца хоць абырвалх, як у булгакаўскага Шарыкава, і захоўваць такую назву ва ўсіх мовах. Мы кажам «Форд» і «Тойота», «Реал» і «Ювентус», дарма што тыя назвы, уласна па-беларуску, нічога не абазначаюць. Аднак ясна, што назва клубу не створаная штучна, а роўная гідроніму, назве «Ракі». Беларускую каманду ў Беларусі назвалі ў гонар беларускай ракі, а па-беларуску адпаведны гідронім гучыць і пішацца «Дняпро». У гаворках «Дняпро» мужчынскага роду, хоць гэта і рака, так як імя Пятро. Прыдняпровец Караткевіч у сваёй геніяльнай беларускай песні, якая і гучыць як песня, бо яе паклалі на музыку ўжо некалькі кампазітараў, замацаваў форму «Дняпро» рыфмай. Там, где вечную песню пяе Белавежа, там, где Неман на заходе помнить ворожую кров, где на взвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Дняпро. Правда, у некоторых беларускіх даведніках можна пабачыць як бы ў сарамлівых дужках і форму «Днепр», але гэта вынік чужамоўных уплываў на беларускія геаграфічныя назвы, як «звяллі» ці «віллі» зрабілі «вілію». Па-беларуску і вымавіць у адзін склад немагчыма «Днепр». Язык міжволі хоча рассунуць зычныя і атрымліваецца «Днепр». Менавіта гэтак чуваць у заўзятараў магілёўскай каманды. Далібог Дняпро гучаў бы ў падобным рытме лепш. А ва ўскосных склонах абедзве формы аднолькавыя – з Дняпра на Дняпры, Дняпром. У Беларусі і ва ўкраіне, якім у выніку каланіяльнага панавання была навязаная расейская мова, часта звяртаюцца і да зваротнага перакладу на сваю мову назваў арганізацыяў, утвораных раней па-расейску. Прыкладам, па-беларуску адпаведныя футбольныя каманды завуцца «Хваля», гэта Пінск, «Зорка БДУ», а нават «Гомель Чыгун Транс». Спецыялісты кажуць, што ў блізкароднасных мовах часта ўласныя назвы, якія розняцца формай, але маюць агульнае паходжанне, выкарыстоўваюцца для перадачы адно аднаго. Гэтак піша вядомы маскоўскі лінгвіст Дзмітры Ермаловіч. Сапраўды, у тоеснай сітуацыі днепрапятроўская каманда заве сябе па-ўкраінску «Дніпро». Аказваецца, у складзе магілёўскага футбольнага клубу «Дняпро» ёсць і жаночая каманда, якая займае высокія месцы ў сваім чэмпіянаце. Завецца яна па-расейску «Грувастка Надежда Днепр». Як перадаць па-беларуску такую назву? Ясна, першая частка «Надзея», бо не «Надзежда ж». Значыць, і другая частка павінна быць адаптаваная да беларушчыны. «Надзея Дняпро» – па-мойму, лёгка, мілагучна, рытмічна. У арганізаваных беларускіх заўзятараў, так званых «Ультрас», цяпер імкліва пашыраецца беларуская мова – у споклічах, на харугвах і банерах, на сайтах. Гэта некалі прадбачыў Лявон Вольскі. Менавіта заўзятары зрушаць справу зваротнай беларусізацыі назваў. Так, эмблема магілёўскага клубу амаль бездакорная, яе графічная аснова гістарычна, з часу магдэбургскага права, герб 1661 году і пацверджаны ў 2005 з брамаю і пагоняй над ёй. Дзеля поўнай гармоніі на эмблеме бракуе беларускай мовы і слова «Дняпро». На агул назвы ў беларускай футбольнай найвышэйшай лізе натуральна бытуюць па-беларуску. Скажам, «Нафтан» – гэта ж ад беларускага слова «нафта». А вось форму «Нёман» варта адстойваць, бо «Неман» – гэта польска-расейскае гучанне, імя яшчэ адной вялікай беларускай ракі. Дарма, што некаторыя беларускамоўныя гарадзенцы задаюцца такім вымаўленнем. І не трэба выдумляць гібрыдныя напісанні на кшталт «Динамо» праз беларускае «і», як гэта рабілі ў хакейным клубе, а гаварыць і пісаць па-беларуску, не саромеючыся, «Динамо». Дарэчы, барысаўскі «Батэ» акурат патрапіў у адну групу Лігі чэмпіёнаў з вядомым данецкім клубам. Паслухайце, як абвяшчаюць па-ангельску вынікі жарабкавання міжнародныя футбольныя чыноўнікі – «Шахтар». Такім чынам і нашае пытанне можа вырашацца зусім наадварот. Маем падставы і па-расейску, і лацінкаю ва ўсіх лацінапісьмовых мовах пісаць «Дняпро». Наступная гаворка будзе таксама пра назву «Брэст» ці «Берасця». Запрашаю і да сустрэчы. З вамі быў Вінцук Вячорка. Скажы «дзвюма». «Дзвюма». Свой, праходзь. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Аршанскі райвыканкам забараніў святкаванне 500-годдзя Аршанскай бітвы. Замест гэтага будуць выставы, паштоўкі, экскурсіі. У Менскім палацы мастацтваў арганізаваная вечарына памяці паэта Геннадзя Бураўкіна. Беларускія вайсковыя эксперты з недаверам ставяцца да паведамлення, што ва ўкраіне ваюе расійская рэгулярная армія. Украінцы, якія ўцяклі з зоны баявых дзеянняў у Беларусь, скардзяцца на бюракратычныя цяжкасці пры афармленні ў Беларусі дазволу на пражыванне. У магілёўскіх кнігарнях з'явіліся ў продажы кнігі антыукраінскай накіраванасці. У Магілёў саюз друку заяўляюць, што аўтар выказвае ўласны погляд на падзеі. На беларуска-польскія мяжы ў тых, хто перасякае яе пехатою, пачалі патрабаваць дэкларацыі на тавар. І зараз на гэтую апошнюю тэму больш падрабязна. На памежным пераходзе Брузгі кузніца Беластоцкая апошнім часам значна паменіла людзей, якія перасякаюць мяжу пешкі. Беларусь яшчэ ў жніўні чарговым разам змяніла мытныя правілы для грамадзян мытнага саюзу, якія перасякаюць мяжу з еўразвязам. Навацыі закранулі перш за ўсё тых, хто часта перасякае мяжу. Расказвае Міхал Карнівіч. Для регионов Беларуси, сумежных с краинами у развязу, где довольно значная частка людей пополняла свой семейный бюджет, дякуючи коммерцийным поездкам, а с недавней поры и перехода у мяжи пешу альбо на ровары надышли новые часы. До прикладу ранее каждый мог просто сходить нават после працы в соседнюю Польшу, как набыть там у краме таннейших харчов. Малозабеспеченные громадяне, особливо пенсионеры, что дня им пнулися туды, как принесший товар проз мяжу, отримать за поездку нехай 10-20 доляров, что чувально дополнял невялікія заробкі і пенсіі. Цяпер, калі перасякаеш мяжу, да прыкладу, раз на 7 дзён, безмытна можна прывезці ў Беларусь не болей за 5 кілаграм харчоў, у тым ліку сама больш 1 літр алкаголю. І для таго ж не болей за 3 найменей тавараў, прычым толькі па адзінцы кожнага. Уся бытавая тэхніка заносіцца ў дэкларацыю, і, скажам, газонакасілку альбо пыласос, які раней не дэклараваліся, цяпер абавязкова трэба ўпісваць у дэкларацыю, а правесці іх без мыта можна толькі раз на год. Калі ў у Беларусь адбываецца паўторна на працягу сутак, то ўсе тавары і харчы, акрамя неабходных на час руху, будуць абкладацца мытам. Сёння побач з памежным пераходам у Брузгах я прастаяў больш за паўгадзіны, чакаючы, калі з'явяцца першыя чаўнакі з Польшы, хоць раней яны ішлі адтуль адзін за адным. Вось першы спадар з невялікім заплечнікам. Ён распавядае, што ў сувязі з новымі мытнымі правіламі значна меней людзей, асабліва ў апошні тыдзень, перасякае мяжу, не толькі пешу, але і на аўта. А цяпер толькі за прадуктамі ходят. Товар боятся же носить, и не хотят, и боятся рисковать. Вот сильно сейчас ужесточились осмотры, повороты назад, каждый второй человек чуть ли не поворачивает назад. Так раньше учителя, пенсионеры, все воспитатели, они у нас с работы приезжают, побежали бы, он какие-то 10 долларов заработало. Вот, даже тут принесла там 5 маечек, например, там 4 джинсов. Вот. Сейчас уже она не поедет. Вот, боится, не дай бы поймают и с работы снимут, и все такое. А на самом деле люди ходят за продуктами. Вот еще пришли два человеки. Мужчина скажется, что мытники поводят себя часом довольно жестко. Придираются слишком много. Вот. Ну и как бы собирают толпу, издеваются над людьми. То есть у поляков проходишь, все как по конвейеру. Ну, придираются там. назад отправляют. Как-то так. Раньше было проще намного. Они ругаются на нас, что мы ходим, им это не нравится, это лишняя им работа. То есть они бегают с машиной пешеходом. То есть нету отдельного такого перехода, как поляков, допустим. Поляков там Европа. Идешь, дорожка обгорожена, плиточка, все. Сидит отдельно таможенник, пограничник. И идешь, прошел одного, второго, пошел дальше. Инщий сподар каже, что ходите в кузницу не часто, але имкнется робить закупы для семьи у Польши. Вот тут все значно тоннейшее. Продукты покупаем подешевле. И все, одежду, технику, все что угодно. Только теперь все это тяжелее доставить сюда, да, вернуть. А все там дешевле, кроме коммуналки, бензина, сигареты, водки. Остальное все дешевле. Продукты, вещи, там, электротехника. А вы работу маете вот в Гродно? Нет. Так что, вы только за это живете? Ну, я уволился же с строя весной. Как бы я тут имею больше, чем же строя. И думаю, зачем мне там по сменам ходить, начальника слушать? Я лучше сюда схожу, когда мне хочется. Все. Еще один сподар каже. Многие люди уже зрозумели, что стратили свой додатковый заработок, а никто ничего изменить не может. Те, кто каждый день ходили, наверное, тем тяжелее. Ну, вот я сегодня пошел, в очереди вообще не было практически. Если раньше надо было на польской стороне постоять немножко в очереди, то теперь уже не надо. С межи идут две бабули-пенсионерки. Кажут, что стали ходить только раз на тыдень. Скардятся, что стратили доробок, бо пенсии невеликие и прожить на их довольно складано. И вот рассказывают про свое огородное житье. Тяжко, конечно, нам хотелось бы рубель заработать, а лишнего. Я вот через 12 дней, 15, ну да. То что я тут? Вот только свои, о, детям-то йогурт, это, возьмешь и все. Не хотим, чтобы над нами вот так. На нервах еще и на каких. Иду и, да, идешь и молишься. И даже за этих, за, господи, за цельников молишься, чтоб им Бог дал здоровье и хороший на дороге попался. И, а лишь хату крыть треба, я одна живу. То я ремонтировать воду треба, все, вот, все треба. И треба, как запас был, а сегодня купить, да, купить котел. Это я тысячу долларов. На пенсии, четверо внуков, и каждого теперь в школу пошел, институт, девочка учится, внучка, 18 миллионов за год. Надо запомнить, где их взять, этих 18 миллионов? Тяжко и очень тяжко, как один живешь. На эту пенсию на 206, на 2 миллиона, а как две пенсии, то еще можно жить. Репортаж с помежного переходу «Брузги», кузница Белостоцкая. А зараз верну вашу увагу на передачи, які виходять в ефір по авторках. Сьогоднішня експертиза свободи на тему «Ці приведуть перемови у Мінську до міру в Україні». Суразмовці Валера Карбалєвича, журналіст Юрій Свірко з Києву і політолог Андрій Федоров з Мінську. Подается, что досюль шмат у кого с киевских политиков была надея на военное вырашение конфликту на усходе Украины. И саправды подавалось, что в украинской армии есть сила, есть моц, как военным шляхам задушить этих сепаратистов. Але апошняя подзея на усходе Украины свідчить про то, что военного рашения хучше за все не будет. Потому что, как только украинское войско подходит до некой ситуации перемоги, то Россия уводит свои войски, и перемогши российские войски подается Украине немагчыма. То бок, военного рашения нема, а политичные позиции боков для политичного вырашения это конфликты настолько далекие один от одного, что подается и политичного рашения не бачится. То бок, это некий тупик, некая патовая ситуация. Чи все ж таки некий компромисс магчыма? Господар Федоров. Але есть и внешние гульцы, я имею на увазе, прежде всего, Запад, это Сполучені Штаты и Евразвяз. У них есть возможность неким чином повлиять на агрессора, с каким, безумовно, является Москва, как той спинил свою такую деятельность. Иншая справа, тих пойдут они на такие кроки. Вот тут сказать тяжко, бо это, безумовно, как мы бачим, и для их самих довольно стратно. Але питание худким часом, мне подается, повстанье рубом. Ці они будут робить такие кроки, ці будут они спинять агрессора радикальными мерами. Наколькі я тепер бачу, Європейський зв'яз хочет тисню на Київ, поштурховує його до ніяких заступок. Господар Свірко, яке ваше бачення, перспектива урегулювання цього конфлікту? Чи є некоє вийшло з цього тупіка? Компроміс можливий. В Україні поступово настиває незадоволеність тим, що відбувається на фронті, тим, що Петро Порошенко казав 3 місяці тому, що антитерористична операція не може довжитися 2-3 місяці, але ці 3 місяці пройшли, а він казав, що антитерористична операція мусить довжитися години. Петро Порошенко так само думає, що треба це ніяк спиняти, і йому треба визначитися, за що воює українська армія. Є, в принципі, два питання – земля і люди. Люди ті, хто прихильний до України, виїхали вже у бок Києва, у інші регіони України. Фактично заїхали в обстеження треба. Чи готова Україна зміритися з тим, що земля буде під Росією? Це питання. Баланс інтересу українців зараз не визначений ще внутрі країни. Чи треба ще покласти сотні тисяч життів для того, щоб визволити Донбас від російських військ? Українське громадство ще не вирішило. Я думаю, що це буде зроблено не до зими. Тоді, можливо, некий компроміс. Наприклад, Київ поставиться до Донбасу так само, як він поставився до Криму. Поширить закон об окупованих територіях на нові землі, огороджі, нової адміністративної межі, такої самої, яка є з Кримом. Цілком експертизу свободи ви можете послухати, а її текст почитати на нашому сайті свобода.орг. Что может сделать один человек? Про это размова у новой передачи «Без гальштука». У дискуссии берут удел директор Русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, супрацовник Белорусской свободы Сергей Дубовец и громадский активист, скульптор Генік Лойка, ведущая Ганна Соус. Ирина, вот когда я глядела на фото Виктора Шендеровича, який вышел с плакатом «Война с Украиной, ганьба и злочинство», один вышел в центр Москвы. Когда я глядела комментарии у Фейсбуку, реакции, мне запомнилась такая. Это рештки сумления России. Как бы вы вызначили вот то, что робит Виктор Шендерович и широх поважанных людей, которые выходят одни на улицы российских городов с плакатами супроть войны России во Украине? Это такие жесты отчаяют. Это для них просто такая опошняя пляцовка, где они могут выказаться. Ну, я думаю, что, во-первых, это, конечно, очень мощный протест. Индивидуальный протест намного эмоционально более мощно воспринимается публикой и даже прохожими, которые проходят мимо этих людей, стоящих, и очень многие выражают поддержку, когда проходят мимо этих плакатов против войны. Это очень мощный эмоциональный порыв, с одной стороны. С другой стороны, в России это вынужденная мера. Был в 2004 году принят федеральный закон 54, который, собственно, оформил отношение власти к массовым протестам. И в результате получается теперь, что единственный способ выразить протест публично – это выйти одному. Потому что два человека – это может быть уже воспринято как массовое мероприятие, то есть больше одного. А если эти два человека еще чуть-чуть подвинутся, то это уже воспринимается как шествие. Сергей, вы можете пригадать приклады, когда индивидуальный протест звучит больше переконавчиво, он больше гучный, чем, например, масовый протест. В Беларуси все ж таки трошки иншая ситуация с этими индивидуальными протестами, потому что, вот как ни парадоксально, законодавство не такое абсурдное, что двое посунулись, уже демонстрация. Все ж таки у нас... Было больше за трех не собираться, а тут больше за двух. У нас могут и площади собраться, и так далее, и индивидуальные протесты або акции носят худший такой перформансный характер. Обязательно есть некий эстетичный складник. Ці это стяг на елку новогоднюю, как Коваленко поднял. А Генік, ось Сергій назвав одиночні протести у Білорусі такими мастацькими акціями. Чому ви один змагаєтеся за білоруську мову? Ні, однодумці є і підтримують люди. Але у мене просто такий характер. Я мастак. Не на такого життєвого кредиту жити, як всі, розмовляти на одному такому язику, як всі. Ось. Так що я живу не по плині пливу, не супроть плині, а туди, куди треба, куди кличе мене мета. Ось. І, по-моєму, мастаки усі отак живуть. От коли... Але ваша мета якби не мастацтво, ваша мета якраз вельми конкретна. Гэта мета моя беларуская мова, яна, на жаль, політизованая вельми. Оборона мови тут просто карається у нашій країні. Відеозапіс програми «Без гальштуку» і її текст на сайті свобода.орг. І увесь вересень на наших хвалях передача пісні, які сьогодні співає і слухає Україна. Кожний день наприкінці головної години свободи гучить нова пісня, яку допомагають вибрати наші колеги з Києва. Сьогодні вони пропонували пісню білоруського гурту «Ляпіс Трубецький» «Войни святла». Гэтую пісню многі українці, які сьогодні змагаються за адзінства своєї країни, називають другим гімном.